Е. Имена и фамилии. В своей книге «Как не надо называть ребенка» Роджер Прайс перечисляет обычные американские имена и одной фразой описывает личность, которая им соответствует. Необыкновенная точность или, по крайней мере, правдоподобность его описаний представляет огромный интерес для сценарного аналитика. Нет никаких сомнений в том, что имена – полные, сокращенные и ласкательные, все то, чем наградили и отяготили невинного младенца, ясно указывают, каким родители хотят его видеть в будущем. И если он хочет уйти от таких очевидных указаний, ему придется бороться с этим влиянием. Имена, как указатели типа сценария, особенно ясно выявляются в средней школе, когда мальчик или девочка – читает об именах и прозвищах в мифологии и истории, и когда товарищи более или менее жестоко раскрывают перед ними скрытое значение его имени. Родители способны проконтролировать это и должны предвидеть, когда дают имя. Существуют четыре способа, с помощью которых имя приобретает сценарное значение: целенаправленно, случайно, по небрежности и легкомыслию, и неизбежно. Первое. Целенаправленно. Имя может быть очень специализированным, таким как Септимус, который становится профессором классической филологии, Гален, он станет врачом, Наполеон, в будущем капрал, или Иисус, имя, распространенное в Центральной Америке. То же самое с вариантами распространенных имен. Чарльзы и Фредерики – были королями и императорами. Мальчик, которого мама всегда называет Чарльз или Фредерик, и который требует, чтобы товарищи тоже так его называли, имеет иные жизненные установки, чем те, кого зовут просто Чак и Фред. А Чарли и Фредди – еще один, отличный от предыдущих вариант. Когда ребенка называют именем отца или матери – это целенаправленный акт со стороны родителей, который налагает на отпрыска определенные обязательства. Конечно, он может не выполнять эти обязательства и даже восставать против них, и его план жизни с самого начала будет иметь оттенок горечи или активного сопротивления.